Сегодня вы прослушали стихи с 1 по 5, 14 главы Бхагавад-гиты «Три гуны материальной природы». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Sangsar dava nandal nirandhoka Janaya karna ghana ghana chyam Chapta chakalan gunarna vasya Vande gurasi charanaradindam महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्र माजन्म न सोर सेना रोमांचकम पासु तरंग भाजो वंदे गुरु चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारण घना घनत्यम सप्त सकलन गुणान वक्ष वंदे गुरु श्री